Глава 12. Я давно уже не плакала после таких встреч. Привычка может примирить человека даже с самыми ужасными обстоятельствами. Но в тот раз меня долго не отпускала лихорадка, возникшая от видения. Прежде призраки никогда не вели себя так агрессивно и не причиняли мне вреда. Забежав в дом, я быстро прошла в гостиную, единственное место в доме, где сейчас был затоплен камин, и встала возле огня в попытке согреться. Отблески пламени освещали неприглядные кровавые царапины от длинных когтей. Услышав за спиной шорох, я в страхе обернулась, но тут же облегченно вздохнула. «Чейз!» «Дайте посмотреть», — попросил он, подходя ближе и перехватывая мою руку, которую я стыдливо хотела убрать за спину. «Я как раз разбирал письма и приглашения, когда увидел, как вы пронеслись мимо. Да так резво бежали, будто за вами гнался демон». «Почти», — кисло улыбнулась я. «Скажите, ваша светлость, в этом доме есть призраки?» «Вы меня спрашиваете?» Он осторожно подул на соднившую кожу. От его дыхания кровь запеклась и уже не сочилась из раны. «Мне казалось, из нас двоих вы более квалифицированы в этом вопросе». «Я не так давно здесь живу», — прошептала я. «Хотелось бы знать историю этого места. Может, были какие-нибудь злодеяния, совершенные под этой крышей, возможно, даже убийства?» «Фабиана, дому несколько сотен лет, и, думаю, он не раз становился свидетелем чего-то подобного», — просто ответил Чейз. «Да, скорее всего, так и есть», — вынуждена была согласиться я. «Кто вас напугал?» Герцог наклонился и поправил выпавшее из камина обуглившееся полено, голой рукой положив его к остальным. «Привидение», — не стала скрывать я. «Видимо, я пришлась не ко двору призрачным хозяевам этого места». «В доме только один хозяин». Чейз резко выпрямился, его глаза сверкнули алым заревом. «И никто не смеет прикасаться к моим гостям без моего ведома. Не беспокойтесь». «Я решу этот вопрос. Больше вас никто не потревожит». «Спасибо». Я посмотрела на герцога сквозь опущенные ресницы. Неожиданно легкая обида кольнула сердце ледяной иглой. «Гости. Почему он так меня назвал?» «Нет, я не питала иллюзий, что Чейз воспылает желанием приблизить к себе навязанную жену, но в глубине души теплилась надежда, что, возможно, после того, как он немного привыкнет ко мне, мы попробуем. А вдруг...» «Фабиана, если вы так жаждете услышать историю этого места, то, пожалуй, расскажу вам старую легенду. Примерно в 5 милях отсюда есть лес. Сейчас он порядком поредел и наполовину вырублен, а раньше там была непроходимая чаща. Местные жители даже днем никогда не отваживались ходить туда. Только отчаянные смельчаки, бывало, отправлялись большими группами на охоту и не всегда в полном составе возвращались обратно». Я, затаив дыхание, слушала Чейза. Его голос звучал спокойно и ровно, но я видела, как пламя в его глазах тревожно подрагивает. «Всему виной было чудовище, поселившееся там. Никто не видел его. Но иногда под покровом сумерек монстр выходил из леса и нападал на жителей ближайших деревень, сжигая дотла несколько домов за раз. Так люди поняли, что это химера, существо, ведомое демоническим огнем, горевшим в его душе. Собрав совет, народ решил, что будет каждое полнолуние отдавать чудовищу невинную деву в надежде на временную неприкосновенность». «Это ужасно», — я покачала головой. «Ваша сказка очень жестока». «Вы еще не дослушали». Герцог зашел ко мне за спину, обнял одной рукой за талию, заставляя смотреть на камин, а вторую протянул к огню. Язычки пламени заискрились и заплясали на углях, сливаясь в образ чудовища. Страшное существо с головой льва и огромными когтистыми лапами даже в крошечном размере пробуждало неприятные чувства. Расчет оказался верным. Монстр на определенное время забыл дорогу в деревне и не выбирался дальше своего логова, лакомясь юными девицами. Но однажды совет допустил промах, выбрав на роль очередной жертвы дочку местной вдовы. Девушка была бойкая и весьма своенравная. После того, как ее привязали к дереву и оставили на растерзание, она не стала смиренно ждать своей смерти. Освободилась с помощью спрятанного ножа и, немного поплутав, укрылась в старой медвежьей берлоге. Но химера быстро нашла свою добычу и, когда уже решила приступить к трапезе, неожиданно получила отпор. Конечно, небольшая царапина, полученная простым кинжалом, не нанесла чудовищу вреда, но вызвала неожиданный интерес. Монстр не стал трогать девушку в эту ночь и ушел. Наутро бедняжка вылезла и отправилась дальше, в надежде скрыться от чудовища. Но и во второй день ей это не удалось. Ночью опять пришла химера и вновь не стала ее трогать. Так они и бродили некоторое время, пока своенравная девчонка вконец не обессилила от усталости и голода. Монстр застал свою игрушку, лежащую на мягком мхе возле болота. Зверь вновь не причинил вреда и ушел. А через некоторое время вернулся и бросил к ногам девушки свежеубитую тушку зайца, опалив ее при этом огнем из своей пасти. Монстр решил накормить свою добычу. Жар от дыхания Чейза, щекотавший затылок, здорово отвлекал от его рассказа. Через некоторое время жители деревни с удивлением увидели эту самую девицу, возвратившуюся из леса живой и невредимой, да еще в сопровождении незнакомого мужчины. Она сказала, что он спас ее и убил чудовище. Поэтому парня встретили как героя и почитали до конца жизни, а король наградил его титулами и землей. «А дальше?» — нетерпеливо спросила я. Огненная химера в камине замерцала и на долю секунды превратилась в человека, а затем растворилась в воздухе. Все жили долго и счастливо. Герцог развернул меня к себе, нежно коснулся губами мочки уха и слегка прикусил, передавая вместе с поцелуем тепло, стремительно разливающееся по телу. «Любовь победила?» Я откинулась назад, позволяя мужчине спуститься дальше, к глубокой жилке, бьющейся на шее. Чувства сделали чудовище слабым. Глаза Чейза стали светлеть и потухли. Он натянуто улыбнулся и, выпустив меня из объятий, отступил назад. После разговора с герцогом я действительно почувствовала себя лучше. Страх притупился, настроение поднялось, и я искренне поверила, что этот мужчина сможет защитить от всех врагов, даже призрачных. Как и обещала, примерила платье, подаренное супругом. Наряд сидел на мне как влитой, но я все же решила вечером не налегать на ужин, дабы корсет затянуть потуже. Ночь прошла на удивление спокойно. Кошмары и видения не мучили, поэтому утро я встретила в прекрасном расположении духа. После завтрака мы с моей новой горничной Эстер решили обсудить прическу, которую будем делать для вечера. В ходе согласования одного из предложенных вариантов в мою комнату пришла Алексис. Кузина Чейза терпеливо дождалась, когда я отошлю служанку, и взволнованно показала мне лист бумаги. «Фабиана, ты только взгляни, что у меня есть!» Девушка перешла на заговорщицкий шепот. «Раз уж я в этом году начинаю выходить в свет раньше открытия сезона, грех не воспользоваться такой возможностью». Я недоуменно пробежалась взглядом по пергаменту, на котором неровным почерком были выведены незнакомые слова. «Ничего не понимаю. Похоже на стихи», — отозвалась я. Бумага выглядела старой, но если присмотреться, видно, что текст написан не так давно. Пергамент будто нарочно потрепали и углы опалили над свечой. «Любовный приворот!» — захлебываясь от восторга, заявила Алексис. Ее глаза лихорадочно горели, а стекла очков вспотели от возбужденного дыхания. «Привлечет ко мне всех мужчин сегодняшним вечером!» «Ого! Прямо всех! Не слишком ли много?» — хмыкнула я. «Ты где взяла эту бумажку?» «Купила зимой у ярмарочной гадалки», — поделилась сокровенной тайной девушка. «Мне надоело простаивать все вальсы на балах в одиночестве. Я хочу хоть одного завалящего поклонника». «Не стоит торопиться». Я скептически оглядела свою новоиспеченную родственницу, которое не мешало бы умерить свою фантазию в выборе одежды и волосы убирать не так замысловато. Ты еще встретишь своего избранника? Да и способ этот незаконный. А если Чейз узнает? Не узнает, если ему кое-кто не проговорится, — насупилась Алекс. Ну так ты идешь со мной или нет? Куда? — поинтересовалась я. В моей душе боролись противоречивые чувства. С одной стороны, нельзя, чтобы у герцога были неприятности из-за своей кузины, а с другой, не хочется терять хорошего расположения Алексис. Здраво рассудив, что ничего существенного от этого липового заклинания не выйдет, я дала согласие на помощь. Заодно и проконтролирую процесс. «Тогда одевайся, идем на кладбище. Для того, чтобы ритуал подействовал, нужно провести его там». «Ну нет, дорогая, только не туда», — я помотала головой. «Так ты трусиха!» — недовольно проворчала девушка и заметно сникла. «Тогда я пойду одна». Тяжело вздохнув, я все же направилась вместе с Алексис, хотя малодушно чуть не рассказала обо всем Чейзу. Но стоит ли ругать его кузину за то, что она хочет немного мужского внимания? Глядишь, и сама поверит в действенность приворота и будет более уверена сегодня на балу. Мы покинули особняк и довольно быстро добрались до городского кладбища. «Я очень благодарна тебе за помощь», — Алексис немного струсила, остановившись перед большими кованными воротами. Я уже было обрадовалась и повернула назад, но девушка, собравшись с духом, шагнула вперед. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. На самом деле на кладбище не так часто бродят привидения. Они больше привязаны к тем местам, где жили, и к своим некогда близким людям. Сегодня мне повезло, я никого не заметила, а может, просто нарочно старалась не смотреть по сторонам. «Вот тихое местечко!» Алексис потянула меня в один семейный склеп. Судя по обилию цветов, тут не далее, как сегодня утром, были похороны. Дверь была открыта, и на полу валялись плотницкие инструменты, а на постаменте стоял гроб из черного лакированного дерева. «Давай быстрее!» — поторопила я. Еще не хватало, чтобы скорбящие родственники застали нас в столь сомнительной ситуации. «А мы ничего плохого не делаем», — дернула плечиком Алексис. «Скажем, что пришли отдать последнюю дань соседу». Но все же достала свою бумажку, полученную от ярмарочной гадалки, и стала торопливо читать. «И пусть все мужчины сегодня падут к моим ногам», — торжественно закончила девушка. Я тут же ухватила ее под локоть и потащила к выходу. «Подожди, тут еще кое-что!» — вскрикнула Алекс и, выдернув руку, развернулась, но, случайно запнувшись о молоток, лежавший в проходе, упала вперед, задев деревянный постамент. Гроб покачнулся и, не удержавшись на месте, упал на пол. Я подбежала, помогая подняться девушке. Вместе мы с ужасом взирали на причиненный ущерб. Лакированная крышка треснула и раскололась прямо посередине. Сквозь щель было отчетливо видно лицо пожилого мужчины в парике. Старательно накрашенные розовой краской губы дрогнули. «Уф, мне уже мерещится всякая чертовщина. Ну, Алекс, сейчас же все расскажу твоему кузену. Пусть сам с тобой возится, а я не хочу, чтобы разгневанный дух этого старичка потом преследовал меня». «Быстрее бежим!» — закричала Алексис и, подхватив юбки, резво кинулась к дверям. Я последовала ее примеру, но неожиданно за спиной послышалось хриплое покашливание. Мы застыли от ужаса и одновременно обернулись. Покойник пошевелился и попытался сесть. «Алекс, а это точно был любовный приворот?» Будто со стороны услышала я свой дрожащий голос.